С 80-х годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал серебряный звон. За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших на грош пятаков. Это был покупатель со строго определенной целью – купить серебряный звон, а не на грош пятаков. Близок к нему был еще один чайник, не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор, и хрусталь, и картины. Между любителями и коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталю, серебру и фарфору. Но таких было мало. Большинство покупателей мечтало купить за красненькую настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его или купить из первых рук краденое бриллиантовое колье за полсотни. Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазнёй, а колье бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку, в тех же мечтах и до самой смерти будет искать на грош пятаков. Ни образование, ни знание, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется. И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталось. Племянница Венеры Милосской. Что? А рука-то где? А вы говорите. Еще обидится и пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника. Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием. Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-сухаревски. И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга. Но раз был случай, когда они все жадные волчьей стаи, или вернее стаи пугливого вранья, набросились на крупную добычу. Это было в 80-х годах. Тогда умер знаменитый московский коллекционер Зайцевский, более 40 лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка. За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика-владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь новенькой старинной штучки и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее. Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.